Светофорчик. Жил-был маленький светофор. Звали его Светик. Он стоял на перекрестке двух небольших улиц и смотрел сначала в одну сторону зеленым глазом, в другую — красным, потом желтыми глазами в обе стороны сразу. Стоит и смотрит день и ночь. А мимо идут машины, большие, средние, маленькие. Идут или бегут люди, большие, средние и маленькие. Вот у меня глаза светятся днем и ночью, думал Светик. А у машин только ночью. Желтые спереди, красные сзади. А зеленых огней у них, у бедненьких, совсем нет. А у людей глаза ни красными огнями не светятся, ни желтыми, ни зелеными. Бедняжки. Светик давно это заметил и очень жалел людей, ведь он был добрый-предобрый. А еще он заметил, что и машины, и люди больше всего рады зеленому свету. Посмотрит Светик зеленым глазом. Вот уже машины или люди быстро и весело двигают колесами или ногами, у кого что есть. Посмотрит красным, останавливаются в нетерпении. Фыркают, ворчат, дают задний ход. «Идите, бегите, мчитесь!» — радостно сообщал Светик тем, кому светил зеленым глазом. А тем, кто останавливался и ждал, он старался как можно красивее светить красным глазом. «Подождите, потерпите, уступите, через миг и вам зажгу зеленый свет». И так день и ночь. Все время. Одним хорошо, они идут и едут, а другим плохо. Они стоят и ждут. И это очень огорчало доброго Светика. Ведь так неприятно говорить кому-нибудь «нет». Особенно, если он спешит. И однажды Светик решил, пусть всем будет хорошо, буду смотреть сразу в обе стороны одними зелеными глазами. И сразу все затряслось, загудело, заскрежетало, завизжало. Сейчас машины налетят друг на друга, а люди попадут под машины. Но, к счастью, этих ужасных бед не произошло. Потому что Светик мог смотреть сразу в обе стороны только желтыми глазами. Зеленые и красные выключались. И вот одни машины остановились на желтый свет, другие приготовились мчаться, но никто не двинулся с места. «Я хотел быть добрым сразу ко всем», — подумал Светик. И чуть было не погубил всех. И опять вместо двух желтых глаз зеленый поглядел в одну сторону, красный — в другую. И все обрадовались. И те, кто помчался или пошел вперед, и те, кому пришлось ненадолго остановиться и подождать. Все-таки, наверное, лучше вовремя сказать «нет», объяснял Светик осенним листьям, которые кружились вокруг него на ветру. «Ну, конечно, конечно!» — шуршали в ответ листья, и ветер уносил их. Так приятно всегда говорить «да». И все-таки иногда «нет» лучше, чем «да», — рассказывал Светик снежинкам, которые так весело плясали вокруг него и становились то зелеными, то красными, то желтыми. И снежинки тихо соглашались с ним. Внимательно слушали Светика и говорили: «Да-да, конечно, ты прав. Поэтому возле тебя так тепло и спокойно».